то я рад за тебя. Это на самом деле немного обидно, но вполне логичное развитие, или, точнее, конец нашей невероятной любви. А ладно, не было там никакой любви, нет, она, конечно, красивая и прикольная, но я ее просто пожалел. Да, именно так и не иначе. Это, я с ним познакомилась, играя в видеоигры. Кстати, мог бы и сам меня научить в них играть и подробнее рассказать о функциях кольца, связанных с ними и с интернетом. Так вот, я играла в одном МО, и там был глава одной гильдии, который помог мне освоиться. Мне кажется, я и так понял, о ком она говорит. Если прав, то все нормально, и я даже за них рад. Я не думал, что ей что-то такое понравится, хотя должно быть какое-то совпадение. Я не говорил, так как не думал, что тебе нужны эти функции. Ну или просто забыл их упомянуть, сам я ими почти не пользуюсь. Все эти игры там есть, только из-за одного моего знакомого, который сидит в Токио и взял себе под крыло небольшую группу магов. Стоило мне это сказать, как Мара застыла в испуге. Неужели она думает, что я пойду выяснять отношения с Нигой, только потому что он увел у меня девушку, с которой у меня даже не было нормальных отношений, если это вообще он, и я себе это не придумал. Ты уже понял, кто это? Получив мой утвердительный кивок, она продолжила. Ну так вот, мы с Нитхёгой нашли много общего. Мы оба затворники и оба не по своей воле, и нам обоим нравятся видеоигры. Вообще, мы с тобой можем быть только друзьями, так что возьми свое кольцо. После этого она сняла с себя кольцо и, посмотрев на него, отдала его мне. Взяв его в руки, я покрутил его, и оно исчезло, переместившись мне в инвентарь. После этого я посмотрел на Мару, которой было грустно расставаться с таким удобным инструментом. Сейчас она была просто грустной, но в глубине ее глаз была обреченность, вероятное одиночество. Сжалившись, я достал небольшую коробочку и оттуда вытащил одну из пластинок. После этого передал ее Маре. Раз мы можем быть только друзьями, то для друзей у меня недавно появилось средство связи попроще. При первой возможности я отдам Нигу такую же, чтобы вы могли связываться. Вообще, я хотел оставить тут свои врата, чтобы иметь возможность посетить тебя или помедитировать в источнике зимы. Так что, если разрешишь, то он даже сможет посетить тебя в виде своего аватара, но думаю, со временем, он сможет полноценно переехать сюда. После этого Мара кинулась обнимать меня, но не стала целовать. Если бы она узнала, что эта пластинка не уступает по функциональности кольцу, то расцеловала бы меня. Спасибо, я думала, ты будешь в ярости. Я даже поделилась с тобой своим пониманием, как своеобразным прощальным подарком, а ты вновь меня жалеешь. Луне с тобой и повезло, и нет, одновременно. На это я не стал отвечать и просто установил врата в выделенной под это дело комнате. После этого я не стал задерживаться и отправился дальше. Конечно, я за них рад, но это не отменяет некоторого шока и даже обиды. Возможно, если я окончательно разругаюсь с Риас, то стоит как-то иначе рвать отношения. А то даже так, это неприятно, возможно, и не стоит так с ней поступать, но посмотрим, что будет. Я реально лишь иногда вспоминал Мару, а мне все равно неприятно. Что будет с Риас, даже не представляю. В таких раздумьях я даже не заметил, как добрался до Москвы. В ней я для начала взял несколько сувениров для демонов и Риналь, а после связался с профессором для уточнения пути. Город, название которого давно забыто, и официальное население которого составляет менее 50 человек, встретил меня разрухой, кладбищем машин и брошенными полуобвалившимися хрущевками. Не успел я задуматься об окружающем пространстве, как возле меня открылся проход на тропу, откуда вышел профессор и позвал меня за собой. Пока мы шли по суперстабильному коридору, профессор стал хвастаться их последними достижениями. Они научились делать суперстабильные туннели в пределах Московской области, длиной всегда не больше 10 шагов, изучили многие слои и даже начали экспериментировать с материалами оттуда. Все это было интересно, но непонятно из-за разной терминологии и базы знаний. Я, конечно, посмотрю их методички, но на самом деле мне нужно было лет 5, чтобы полностью изучить их. Вот тогда бы я оценил научную мысль. А так хорошо, если четверть сразу можно понять, остальное приходится переспрашивать по 10 раз. Пришли мы в банкетный зал, где, оказывается, в мою честь устроили застолье. Я не стал отказываться, Думал, что выпивка поможет мне прочистить голову. Весь вечер мы с коллегами-учеными просидели за рюмками водки. Весь вечер я слушал разные случаи во время исследования змеиных троп и других экспериментов. Весь вечер все просто нажрались, и к утру, когда вялые зомби добрались до медблока и выпили какой-то состав для похмела, мы перешли к важным вопросам. Во-первых, мне полагалась премия за вклад в науку. Денежную часть премии как раз вчера пропили. Кроме денег мне полагалось еще два особых вещества, которые профессор смог для меня выторговать у начальства. Это были бутылочные изделия 42 и 69. Вначале я даже подумал, что это какой-то самогон, но нет. 42 оказался концентрированной эссенцией света, 69 – концентрированной эссенцией льда. Как они их получают, профессор не сказал, сославшись на запрет и секретность некоторых разработок. Немного их проанализировав и посмотрев спецификации, которые еще пришлось переводить с научного языка, я понял, что это просто чудо. Если добыть эссенции других стихий, то можно постепенно превратить мою силу льда в универсальную силу природы со всеми базовыми стихиями. У меня сразу перед глазами появился нужный ритуал, осталось раздобыть еще компоненты. Сразу же, я стал расспрашивать профессора, где достать еще или какой вклад в науку совершить. Он задумался на пару минут, после чего показал мне стену с вопросами, на которые ученые не смогли ответить. Пообещал в среднем за каждые 10 вопросов достать мне еще одну бутылку эссенции. Просканировав стену, я попросил профессора раздобыть список того, что они могут предоставить, а сам сел в медитацию. Многие ответы были в учебниках и научных работах Асгарда, и пришлось не искать ответы, а решать, что им давать, а что нет и как это урезать. Но по итогу 40 простых ответов и еще 2 относительно сложных были готовы через несколько часов. Профессор отдал мне небольшой список, и я бегло просмотрел его, после чего задал всего один вопрос. Зачем мне вообще нужны составы, поскольку применений у них не так уж и много? Не знаю, о чем говорит он, но применений у них море, если не считать мою идею по созданию универсальной силы природы. Профессору же я обрисовал, что некоторые маги за подобное готовы продать душу. Он просто кивнул и попросил задержаться на пару дней, времени у меня было еще много, поэтому я согласился. Так что меня поселили в гостевой комнате и выдали молодую стажерку в качестве сопровождающей. Она выглядела как суперсексуальная пионерка, хотя ей было лет 25, но после посещения Мары меня ни на что не тянуло. Хотя профессор молодец, такое мне подсунуть. С ней мы прошлись по всему комплексу, что было не быстро, учитывая его глубину, почти 2 километра и диаметр в 3 километра. Во время этой прогулки мы зашли в библиотеку, которую я под шумок скопировал, и мимо архива, который скопировал Ардис. Вся макулатура вместе не уступала по объему всему, что добыл я в 9 мирах, но тут было куда больше ненужного, все же в архиве хранились и многие бюрократические данные или излишне подробные записи экспериментов. Также Ардис и к серверу пробрался, но как оказалось, местный архив и библиотека на 99% его копировали. После экскурсии я отправился в лаборатории, которые изучали тропы и все связанные с ними. Оказывается, пространство троп – это только верхушка, условно под ними находится гиперпространство, затем пустота и варп. Названия, конечно, сбивают, но частично отражают суть. Так гиперпространство позволяет в 2 шага переместиться в любую точку Земли, но требует очень большого количества энергии какой-нибудь системы координат. Через него также можно добраться до других миров и измерений, таких как ад, рай или даже любой из 9 миров. По своим принципам, это напоминает мне врата в башне, не арки порталов, а именно врата. Нужно будет их подробнее изучить. Пустота же, это еще более глубокий слой, который точно есть, но что через него можно сделать в ней, еще не разобрались, но уже говорят о космических путешествиях. Что забавно, в 9 мирах тоже есть пустота, и ей даже иногда пользуются, но с большой опаской. Это то самое пространство, где запечатана дикая охота, Геннунгагап. Варпом же назвали по сути пространственный разлом, где раньше обитал офис, а сейчас обитает Великий Красный. У нас даже завязался спор по поводу варпа, и для его решения я просто попросил Физ сказать, он это или нет. Моя змейка лениво посмотрела, после увидела клубничный торт на столе одного из работников, и, спрыгнув с меня, превратилась в свою человеческую версию. Все были удивлены, а пришедший профессор вместе с, судя по пиджакам и толстым животом, высоким начальством замерли в некотором ужасе, видимо, узнав физ. Она, кстати, посмотрела на записи, сказала, что ничего в них не понимает, и открыла пространственный разлом. Пока все бегали вокруг него с аппаратурой, умяла клубничный торт. Спор я выиграл, а высокое начальство, оценив очередной вклад в науку, сказала, что я желанный гость, и вручили мне 6 бутылок с эссенциями, пообещали прислать 7-ю через час. Судя по ехидному лицу профессора, изначально они приняли другое решение, и, вероятно, хотели выпереть меня отсюда. Это, в общем-то, и не важно, так как теперь у меня был неплохой набор эссенций. Лед и свет мне дали изначально, теперь к ним добавились 4 базовых стихии, а также молния и тьма. Обещанная 7-я бутылка должна быть эссенция жизни. К сожалению, со смертью они не работают, и не знают, как получить ее эссенцию. В 9 мирах тоже умеют собирать эссенцию стихии, но это очень долгий и трудоемкий процесс, тем более она получается не такой концентрированной. Если сравнивать, то это в 4 раза более мощная, а значит, мне придется посетить 20 кладбищ, чтобы собрать нужный объем энергии смерти. Начальство очень быстро свалило в полном составе и разрешило научному сообществу взаимодействовать со мной, как им вздумается. После этого меня стали звать во все лаборатории подряд, чтобы я своим свежим и иным взглядом посмотрел на их разработки. Тут было все. Суперсолдаты-киборги, мехи от небольших до гигантских, супероружие, комплекс систем для выживания и заселения других миров. Да черт возьми, у них был отдел, изучающий божественные механизмы, хоть они и называли их неопознанными призрачными объектами. Увидев все это, я предложил всем устроить мозговой штурм и показал свой проект по модернизации красной перчатки. Весь проект сходу перелопатили и пересчитали, изменив схему энергопитания и добавив разнообразные модули сменного оборудования для придания универсальности. О многих проблемах я даже не задумывался, и мне бы пришлось исправлять их уже после создания. Так, например, нужен интерфейс для использования способностей в обход драйга, тогда это сильно уменьшит нагрузку на него, и вообще мне предложили заменить его на ядро и, если я смогу его доделать, так как у них только прототипы. Все их предложения были прекрасны, и более того, они все загорелись желанием сделать нечто совершенное, а когда я предоставил им данные Азазеля, в общем, меня попросили заглянуть сюда через пару месяцев, тогда они смогут предоставить мне улучшенные схемы, и даже прототипы соберут. Это было очень круто, но думаю, полагаться на них полностью не стоит, так что буду продолжать и свои разработки. Больше меня мучил вопрос, а не слишком ли я много им дал, из-за этого могут возникнуть проблемы. Хорошо было бы связаться и посоветоваться с Мист или сразу с Лаки. Раздумья меня привели к туннельному объекту 3 и предложили воспользоваться им для попадания прямо в Казахстан. Этот проход напоминал врата в башне, но был больше и выглядел более научно, со всеми проводами и катушками. Через него я за 10 минут попал на территорию Казахстана. По сути, переход представлял из себя пушку, которой меня выстрелили через узкий, но достаточно стабильный проход. Точность, конечно, хромала, но погрешность в 20 километров – это не так плохо. Пребывание в ней не помогло мне очистить разум, поэтому, чтобы освежить голову и не зацикливаться на том, что уже сделано, я просто выпустил крылья и полетел зигзагами в поисках местной фауны. В ней, конечно, была карта с примерными ареалами обитания чудовищ, но это было своего рода неспортивно, хотя и гораздо эффективнее. Устраивать геноцид монстрами было весело, и бесконечная битва успокаивала и помогала прийти к некоторым выводам. Во-первых, я рад за Мару и надеюсь, что у нее все будет нормально с Нигой. Во-вторых, мне не страшно за то, что я дал информацию ученым, но вот их начальство вызывает вопросы. Выхода 2. Либо ликвидировать начальство, либо взять под контроль ученых, но я сам не смогу этим заняться в ближайшее время, поэтому просто сообщу Лаки и Одину, они точно не упустят ничего. В Казахстане, к моему удивлению, было мало монстров, за исключением вампиров и оборотней, всего 3 условно уникальных вида. Первые, самые распространенные, человекоподобные существа с огромными медными когтями. На самом деле это не медь, а какой-то магический металл, из которого у них все кости. Не уверен, разумны ли они, так как только они меня увидели, они нападали, не обращая внимания на мой облик. Второй вид монстров, нежить в гробницах и курганах. С ними было веселее всего, так как можно было пофехтовать, всего 3 кладбища с сотней врагов. Мне не совсем понятно, что они охраняли, так как помимо них, только в одном месте была мастерская с металлом предков, как было подписано. Этот местный магический сплав был богат духовной энергией и мог пригодиться при улучшении драйга или других экспериментах. На этих же кладбищах я стал собирать энергию для создания эссенции смерти. Последним видом монстров были местные драконы, представлявшие собой водяных змей, обитавших в одном из озер. Их было мало, но они напали первыми, и поэтому я спокойно использовал их на материалы. Одной страны мне было мало, поэтому я отправился в соседние страны – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, где организовал сафари на монстров. Во всех этих странах бестиарий был либо похож, либо не требовал дополнительных объяснений, и за 3 дня я набил карманы ингредиентами на месяцы вперед. Перед отправкой в святилище за ключом я решил провести ночь в Душанбе, поскольку оно оказалось ближе всех остальных городов. Завтра я мог бы осмотреть город. Вероятно, тут не было ничего интересного с магической точки зрения, но хотя бы как турист стоило посмотреть. Нужно было взять кого-то с собой в путешествие, иначе было бы скучно. Но кого мог я позвать? Ривна занималась перестройкой дома, Курака, заданиями от бригады, а потом должна была отправиться к команде Вали. Кроме них у меня не было никого, демоны все в аду, Мара даже если бы не нашла нового парня, то все равно не смогла бы пойти. Как было бы здорово, если бы была Луна, с ней мне не было бы скучно. Мне стало интересно, что она сейчас делает. Как только я решил связаться с ней, в дверь моего номера постучали. Я остановился в среднем отеле, где персонал не будут возиться без вызова и доплаты. Используя заклинание, посмотрел в дверь и увидел целую толпу из 15 человек. Еще 15 человек окружали меня, находясь в соседних номерах и даже за окном. Мне было интересно, что они делали здесь, ведь никого я не оскорблял, по крайней мере, насколько знал, никто из них не должен был знать, что я здесь. Не задумываясь, решил действовать серьезно. Для начала, я перекинулся в синюю форму, а затем призвал броню и тоже сделал ее синей. Не знаю зачем, но я так и не убрал эту возможность, поэтому решил воспользоваться. Кроме брони, я вызвал кольцо ауры и разместил магические ловушки по комнате. Открыв дверь, увидел толпу явно враждебных лиц из разных стран, которые я только что посетил. Они, конечно, удивились, увидев почти 3-метровую броню, но после обмена взглядами один из них сказал: «У тебя проблемка». Сказал он это на русском с очень сильным акцентом, и мне пришлось использовать все силы, чтобы не рассмеяться. Ну, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, не проблемка, а проблемы. И судя по вашему виду, у меня их очень много. Я сказал с синтезированным голосом, используя заклинание, так как их боевые оскалы вызывали у меня только приступ смеха, которые, к счастью, не покидали броню. По глазам же было видно, что они уже испугались, и большинство хотело мужественно отступить для перегруппировки. «У тебя проблемка», еще более мужественно сказал, судя по всему, киргиз, который пытался вселить уверенность во всех. В это же время в окно за моей спиной взорвалось, и через него влетел работник спецназа, одетый в черное и с прибором ночного видения на глазах. Он ворвался и сразу же наступил на заклинание, превратившее его в ледяную статую. Киргиз аккуратно встал на носочки, чтобы посмотреть за мою спину, а затем с каменным лицом повернулся обратно. Я же говорю, не проблемка, а проблемы. Мне теперь еще и за окно платить. Могли бы все вместе прийти сюда, в 30 рыл, или подождать, пока я завтра отсюда выйду. Нет, что за отношение к туристам. В этот же момент стены с двух сторон взорвались, а в окно влетел еще один спецназовец. У киргиза прямо на лице появилась улыбка, и он снова заявил: «У тебя проблемка, крупная проблемка». После чего все ворвавшиеся сделали шаг, и их сбило силовыми ударами. После этого всех заковали в лед, кроме одного спецназовца, который не попал под удар. Он достал нож и попытался тихо подойти ко мне, думая, что я его не вижу. Ну вот теперь еще и за ремонт стен платить, вот теперь это еще более крупные проблемы. «Слушайте, может, среди вас есть строители из тех, что берут недорого?» В этот же момент я призвал пушку в режиме неполноценного крушителя баланса, так как в этом режиме она была короткая и могла крутиться на 360. После этого отстрелил голову спецназовцу, который подошел слишком близко. В окне остался еще один, и я не стал ждать, пока он залезет, а просто пальнул в него через стену. Ну вот 15 Естиардис уже отправился их обыскивать. Даже если их артефакты полнейшая фигня, то их можно будет пустить на материалы. Киргиз передо мной сник, так как только что они лишились половины людей. Проблемка, я просто кивнул головой и хлопнул киргиза по ушам без сдерживания силы. Даже слабый демон такой удар не убил бы из-за общей крепости тела, но у него просто лопнула голова, забрызгав все мозгами. После этого с разворота ногой ударил таджика и туркмена, практически перерубив их тела. Чтобы оставшиеся 12, кто бы это ни был, не сбежали, я перекрыл выходы из коридора толстыми ледяными стенами и стал идти по коридору, отрабатывая удары рукой, которые чаще всего просто пробивали тела насквозь. В это же время пушка на моем плече, выглядевшая неказисто, короткий и толстый ствол, который напоминал банку пива, и тонкие крепления с мизинцем отстреливали противников за моей спиной. Через 5 минут из врагов остался лишь один казах, который просто упал на колени и стал молить о пощаде. Я пытался узнать у него, что им вообще понадобилось, но он не отвечал, поэтому раздавил его голову ногой. Я осмотрелся и понял, что меня занесло. Весь коридор был завален кишками и залит кровью, поэтому пришлось искать заклинание для уничтожения всего этого. Нашлось среди заклинаний Хильхейма, и после я собрал все оставшиеся вещи и выпрыгнул в окно. И что им нужно было? Мог начать тот киргиз не с проблемка, а с предъявы. Как мне понять, правильно ли, что я их убил или нет? Не задерживаясь, я отправился купить какие-нибудь местные сладости для Фис и после полечу в святилище. Найти рабочий магазин в 12 часов ночи было непросто, но я справился. Купив все, что у них было, и выложив за это штуку баксов, я не стал париться и убрал все в инвентарь прямо на глазах у продавца. Когда я вышел, мне сначала показалось, что меня снова окружают. Но нет, это была моя интуиция, которая кричала об опасности, раньше такого не было. Именно поэтому я не стал убегать, а отправился в сторону, откуда ощущал опасность. Достаточно быстро я встретил местных охотников на нечисть, которые сражались с вампирами. Последние явно устроили какой-то ритуал, который даже со стороны выглядел странно и топорно, хотя в вампирском стиле. 10 жертв, кровь из которых стекала в бассейн, а все вокруг было исписано чем-то похожим на арабскую вязь. Не став долго разбираться, я призвал Эгиду и Аскалан, после чего усилил их своим собственным светом и пустил световой луч из щита, сжигая вампиров. Они мгновенно обращались в пепел, и охотники поддержали меня залпом из арбалетов, которые даже кого-то задели, но как по мне это не очень эффективно. По итогу от десятка вампиров остались только 3, которые плевали на свет и святую силу. Я все еще ощущал опасность, и она усилилась, хотя ритуал был прерван и не мог быть завершен. Охотники сделали еще один залп, и одна из фигур вышла вперед, поймав болты щупальцами. Один из охотников достал коктейль молотов и бросил его, но фигура спокойно поймала его в воздухе. Я запустил черную сосульку в бутылку, отчего жидкость загорелась.